На эти речи Джезипа сказал: «Тит, если мы желаем, чтобы это дело удалось, следует, по моему мнению, держаться такого пути. Как тебе известно, после долгих переговоров моих родственников с родственниками Сафронии она стала моей невестой, потому если б я теперь пошел сказать, что не хочу ее себе в жены, вышла бы величайшая неприятность, и я разгневал бы и ее, и моих родных. До этого мне было бы мало дела, если бы я был уверен, что через это она станет твоей. Но я опасаюсь, если покину ее таким образом, чтобы ее родители не выдали ее тотчас же за кого-нибудь другого, которым окажешься, быть может, не ты, и таким образом ты утратишь то, чего я не приобрел. Потому мне кажется, если ты на это согласен, что мне следует продолжать уже начатое, ввести ее в мой дом как мою жену и сыграть свадьбу, а затем мы сумеем устроить, что ты будешь тайно спать с ней, как с своей женой. Впоследствии, в свое время и в своем месте мы объявим о совершившемся. Если оно будет им по нраву, то хорошо, если нет, то дело все же будет сделано, и так как его нельзя будет переделать обратно, им придется поневоле удовлетвориться». Этот совет понравился Титу, впоследствии чего Джезипа принял ее в свой дом как жену, тогда Тит уже выздоровел и был в силах. После большого пиршества, когда настала ночь, женщины оставили молодую на ложе ее мужа и удалились. Комната Тита была рядом с комнатой Джезипо, из одной можно было пройти в другую. Потому когда Джезипо был у себя и потушил все свечи, он потихоньку отправился к Титу, сказал ему, чтобы он шел лечь со своей женой. Увидев это и пораженный стыдом, Тит готов был раскаяться и отказывался идти. Но Джезипо, готовый всей душой не только на словах угодить его желанию, все же направил его туда после долгого спора. Едва Тит улегся в постель, обнял девушку и, словно шутя с нею, тихо ее спросил, хочет ли она быть его женой. Та, полагая, что это мессер Джезипо, сказала «да», после чего он надел ей на палец красивый богатый перстень со словами «а я желаю быть твоим мужем». Затем, совершив брак, он долго и любовно наслаждался с нею, причем ни она, ни кто другой не догадался, что с ней спал кто-то другой, а не Джезипо. Пока брак Сафронии и Тита находился в таком положении, отец его, Публий, скончался, вследствие чего ему написали, чтобы он немедленно вернулся в Рим присмотреть за своими делами. Потому он решил с Джезипо отправиться туда, взяв с собой Сафронию. А этого нельзя, да и невозможно было сделать прилично, не открыв ей положение дела. И вот, позвав ее однажды в комнату, они откровенно объяснили ей все, как есть, в чем Тит удостоверил ее, рассказав о многом, бывшем между ними обоими. Она, посмотрев на того и на другого с выражением некоторого негодования, принялась плакать навзрыд, жалуясь на обман, учиненный ей Джезипо, и, прежде чем рассказать о том в его доме, отправилась к своему отцу и здесь объяснила ему и матери, как она и они были обмануты Джезипо, причем утверждала, что она жена Тита, а не Джезипо, как они полагали. Это крайне оскорбило отца Сафронии, и он и его родня долго и настоятельно жаловались на то родным Джезипо, и были оттого долгие и великие распри и смуты. Джезипо стал ненавистным своим и родным Сафронии, и всякий говорил, что он заслуживает не только порицания, но и сурового наказания. А он утверждал, что поступил честно, и что родные Сафронии должны были бы благодарить его за то, ибо он выдал Сафронию за лучшего, чем он сам. С другой стороны, Тит все это слышал и переносил с большим огорчением, а так как он знал нравы греков, что они продолжают шуметь и грозить, пока не встретят человека, который бы им ответил, и тогда становятся не только скромными, но и униженными. Он и решил, что не следует более оставлять их брань без ответа. Обладая мужеством римлянина и разумом афининина, ловким способом собрав родителей Джизипа и Софронии в одном храме, он вошел туда в сопровождении одного лишь Джизипо и стал так говорить поджидавшим его. Многие философы полагают, что все совершаемое смертными делается по распоряжению и промышлению бессмертных богов. Почему некоторые думают, что все, что происходит или когда-либо происходило, свершается по необходимости? Хотя и есть иные, вменяющие эту необходимость лишь совершившемуся. Если взглянуть на это мнение с некоторым вниманием, ясно будет, что порицать дело, которое уже нельзя изменить, не что иное, как желать показаться мудрее богов, относительно которых нам следует верить, что они вечно разумно и без всякого заблуждения располагают и правят нами и всеми нашими делами. Потому вы легко можете усмотреть, сколь неразумным и глупым высокомерием представляется порицание их действий, и каких и каковых оков заслуживают те, которые позволяют своей дерзости увлечь себя до этого. По моему мнению, все вы таковы. Если правда, что, как я слышал, вы говорили и постоянно говорите по поводу того, что Софрония стала моей женой, тогда как вы отдали ее за Джизиппо, не принимая в соображение, что от века ей было назначено стать женой не Джизиппо, а моей, как теперь обнаружилось на деле. Но так как разговоры о сокровенном провидении и промысле богов кажутся многим трудными и тяжелыми для понимания, то, предположив, что они не вмешиваются ни в какие наши дела, я хочу снизойти к людским решениям, говоря о которых мне придется совершить два деяния, крайне противные моему обыкновению. Во-первых, похвалить несколько самого себя. Во-вторых, несколько попрекнуть или унизить других. Но так как ни в том, ни в другом случае я не желаю удаляться от истины и того требует настоящее дело, я так и поступлю. Ваши сетования, вызванные более гневом, чем разумом, с вечным ропотом и даже криками поносят, язвят и осуждают Джизипа за то, что он по своему усмотрению отдал мне в жены ту, которую вы, по вашему усмотрению, отдали ему, тогда как я думаю, что его надо за это много похвалить. И вот по каким причинам. Во-первых, за то, что он поступил, как подобает поступить другу. Во-вторых, потому что он поступил разумнее, чем поступили вы. То, что священные законы дружбы требуют, чтобы один друг делал для другого, объяснять это не входит теперь в мои намерения, и я довольствуюсь лишь тем напоминанием, что узы дружбы гораздо сильнее связи кровной или родственной, ибо друзьями мы имеем таких, каких выбрали сами, а родственников — как их дает судьба. Потому если Джизиппо ценил более мою жизнь, чем ваше благоволение, так как я ему друг, каковым я себя считаю, никто не должен тому удивляться. Но перейдем ко второй причине, по поводу которой мне придется с большей настоятельностью доказывать вам, что он был разумнее вас, ибо мне кажется, вы мало разумеете о промысле богов, еще менее понимаете дела дружбы. И так говорю, что по вашему усмотрению, совету и решению Софрония была отдана Джизиппо, юноше-философу. Решение Джизиппо отдало ее тоже юноше-философу. По вашему совету она была отдана афининину, а по совету Джизиппо — римлянину. По вашему родовитому юноше, а по совету Джизиппо еще более родовитому. По вашему богатому юноше, а по совету Джизипа еще более богатому, по вашему молодому человеку, не только не любившему, но едва знавшему ее, по совету Джизипа юноше, который любил ее больше всякого своего счастья и своей жизни. А что все сказанное мною правда и более достойно поощрения, нежели то, что сделали вы, это мы разберем в частностях. Что я также молод и такой же философ, как Джизипо, это могут засвидетельствовать без долгих разговоров и мое лицо, и мои знания. Мы одного возраста, и в занятиях всегда шли равным шагом. Правда, он афинянин, а я римлянин. Если стать спорить о славе городов, я скажу, что я из города свободного, он из города, обязанного данью.